33. Тот же, тому же. Стэнфордский университет, среда. Вчера вечером я обратился с приветствием к студенчеству. Зал был переполнен. Все проходы и подоконники были заняты. Снаружи у окон толпились юноши и девушки, которые не могли пробраться в помещение. Студенческая аудитория является одновременно и наиболее критически настроенной, и наиболее великодушной. Я говорил о литературе и демократии. Эстер одобрила меня. «Как ощущает себя великий человек?» – смеялась она. «Как ощущает себя жестокий?» – возразил я. «Но подумайте, мистер Кэмптон, до вашего посещения вы существовали для нас только как автор. Одно только лицезрение вас – должно было по справедливости прибавить нам балл по английской литературе. Передо мной встает воспоминание и мстит мне. Оно издевается надо мной за полувыраженную мысль, за отсутствие проникновения в глубину вопроса, за оборвавшуюся ноту. Похвалите артиста, и он почувствует себя обманщиком. С помутившимися глазами поэт вспоминает начало своей поэмы, пробует выпрямиться в сознании старой гордости, преисполняясь надеждой на яркую зарю и близкое сияние дня. И весь сжимается при мутном рассвете. Дня никогда не было. Песня никогда не была пропета. Эстер взглянула на меня пристальным взглядом, привлекавшим меня. Ее взгляд означал: «Я вас жалею. Я хотела бы, чтобы вы были так же счастливы, как я». И в ответ на ее взгляд во мне возникла мысль, которая бы убила ее, будучи высказанной. «Вы тоже разбужены ложным рассветом». «Отчего она так уверена в себе и в тебе? Уверена ли она?» Жалкий отрывок моих писаний разросся. Оборванный автор облегся им, как горностаевой мантией. «Так». Кажущаяся любовь взывает к душе, и девушка напряженно ждет великолепного зрелища, сброшенной мантии. Ее чувства возбуждены. Она вся ожидание. Но позже, для поэта и любящего, какое падение, какая пустота. Если бы ты питал другие чувства к своей нареченной, тогда, разумеется, это сравнение не пришло бы мне в голову. Эстер об этом не думает. Она прекрасна и счастлива. Преданный тебе Дэн Кэмптон.